Поручик, тем не менее, сказал: «Можно подумать, что вы к бунтовщикам пробираетесь». «Эй, паны, поручик», — сказал Антон, — «да захотим мы к хмелю уйти, разве ж мы были бы на этом берегу Днепра?» «Оно справедливо», — сказал Кушель. «Оно верно, и мне на это возразить нечего. Да только атаман не застанет князя воеводу в Лубнах. Ну, а где же князь? Был в Прилуках и, возможно, только вчера в Лубны вернулся. Ой, жаль! У атамана до князя письмо от гетманов. А позвольте, ваша милость, узнать, не из Золотоноша ли вы идете?» «Нет. Мы в коленках стояли, а сейчас, как и все остальные, получили приказ идти к Лубнам, откуда князь выступит со всеми силами. А вы куда?» «В Прохоровку. Мужичье там переправляется». «Много разбежалось?» «Ой, богато, богато! Ну, тогда поезжайте с Богом. Благодарим покорно вашу милость. Помогай Бог и вам». Драгуны расступились, и Антонов отряд проехал сквозь них к выходу из Яра. Выехав из него, Антон остановился и внимательно прислушался, а когда драгуны вовсе исчезли из глаз и даже последние отголоски по ним отзвучали, он обратился к своим и сказал: «Знаете ли вы, дурни, что, ежели б не я, вы бы через 3 дня на колах в Лубнах подсыхали? А теперь вперед! И хоть бы даже дух из коней вон!» Отряд рванул с места. «Вот ж повезло, — думал Антон, — вдвойне повезло. Во-первых, что шкуру свою спасли, а во-вторых, что драгуны шли не из Золотоноши, и Заглоба разминулся с ними. Повстречая он их, плевать ему было бы на погоню». И правда, пану Заглобе не везло ужасно, а фортуна была к нему явно неблагосклонна, ибо не наткнулся он на хоругвишку пана Кушеля, не будучи таким образом сразу спасен и избавлен от всяческих неприятностей. В Прохоровке его как громом сразила весть о Корсунском поражении. Уже на пути к Золотоноше по деревням и хуторам поговаривали о великой битве, даже о победе хмеля. Но пан Заглоба этому не верил, хорошо зная, что среди простого народа всякая новость разрастается до небывалых размеров, и что об успехах казацких простонародье всего охотнее измышляет само себе небылицы. Но в Прохоровке можно уже было не сомневаться. Правда, страшная и зловещая, ударила как обухом по голове. Хмель-триумфатор, коронное войско разгромлено, гетманы захвачены. Вся Украина объята пламенем. Пан Заглоба сперва даже растерялся. Он ведь очутился в ужасном положении. Счастье не сопутствовало ему и по дороге, ибо в Золотоноше никакого гарнизона не оказалось. Город бурлил против уляхов, старая крепостца была оставлена. Заглоба ни секунды не сомневался, что богун его ищет и что рано или поздно на след нападет. Правда, старый шляхтич петлял, как преследуемый русак, но он превосходно знал гончую, которая его гнала, и знал также, что гончая эта не даст сбить себя со следа. В итоге пан Заглоба имел позади богуна, а впереди море крестьянской смуты, резню, поджоги, нападение татар, озверевшую чернь. Спастись в такой ситуации было задачей почти невыполнимой. Особенно же с девушкой, которая, хоть и переодетая дедовским поводырем, повсюду привлекала внимание необычайной своей красотою. Воистину было от чего растеряться. Однако пан Заглоба надолго не падал духом никогда. Несмотря на величайшую сумятицу в башке, он, тем не менее, отлично понимал, а вернее, весьма безошибочно чувствовал, что богуна боится в 100 раз больше, чем огня, воды, смуты, резни и самого Хмельницкого. При одной мысли, что можно угодить в руки страшного атамана, мурашки начинали бегать по коже пана Заглобы. «Уж этот бы мне устроил выволочку», — то и дело повторял Заглоба сам себе. А тут еще впереди море бунта. Был очень простой способ спастись — бросить Елену, предоставив ее Божьей воле, но этого пан Заглоба делать не собирался. «Наверняка, — говорил он ей, — подсыпала ты мне, барышня панна, чего-то, так что мне из-за тебя шкуру на шагрень выделают». Нет, бросать он ее не собирался и даже мысли такой не допускал. Что же ему тогда оставалось делать? «Ха! — размышлял он, — князя искать нет смысла. Передо мною море, так что нырну-ка я в это море и таким образом скроюсь, а даст Бог, и на другой берег выплыву». И он решил переправиться на другой берег Днепра. Однако в Прохоровке сделать это было нелегко. Пан Миколай Потоцкий еще для Кричевского и посланных с ним войск реквизировал все дубасы, шухалеи, паромы, чайки и челноки, притом начиная от Переяслава и кончая Чигирином. В Прохоровке остался только один дырявый паром. Паромы этого ожидали тысячи людей, бежавших из окрестных поселений. В деревеньке оказались заняты все хаты, коровники, овины, хлева, и дороговизна была неслыханная. Пан Заглоба и впрямь был вынужден лирую и пением зарабатывать на кусок хлеба. Целые сутки не получалось им переправиться, так как паром дважды ломался, и его подолгу чинили. Ночь они с Еленой провели у костров, сидя на берегу с толпами пьяного мужичья. Ночь была ветреная и холодная. Княжна даже стоять не могла от усталости и боли, потому что мужицкая обутка до крови стерла ей ноги. Она боялась расхвораться всерьез. Лицо ее осунулось и побледнело, чудные очи перестали сиять. То и дело ее охватывал страх, что, несмотря на костюм, ее распознают или что неожиданно прискачет с погоней богун. В ту же ночь выпало ей видеть страшное зрелище. Мужики привели с устья Роси толпу шляхтичей, искавших спасения от татарских набегов во владениях Вишневецкого, и зверски убили всех тут же на берегу. Им высверливали буровами глаза, а головы раздавливали меж камней. Кроме того, в Прохоровке оказалось две еврейских семьи. Этих взбесившаяся чернь побросала в Днепр, а так как они не пожелали сразу пойти ко дну, евреев, евреек и их детишек топили длинными баграми. Сопровождалось это воплями и пьянством. Подпившие молодцы бесились с подпившими молодицами. Жуткие взрывы смеха разносились по темным днепровским берегам. Порывистый ветер разметывал костры. Красные головни и искры, подхваченные ветром, летели умирать в воду. То и дело возникал переполох. Какой-нибудь пьяный хриплый голос орал во тьме: «Люди! Спасайтеся! Ерема иде!» И толпа, не разбирая дороги, топча и сталкивая друг друга в воду, бросалась к берегу. Один раз чуть не затоптали Заглобу с княжной. Это была воистину адская ночь, и, казалось, никогда она не кончится. Заглоба выклинчил кварту водки, сам выпил и княжну заставил выпить, иначе та бы лишилась чувств или забылась бы в горячке. Но вот, наконец, днепровская вода стала светлеть и поблескивать, расцветала. День нарождался облачный, угрюмый, бледный. Заглобе не терпелось как можно скорее переправиться. По счастью, был исправен и паром. Однако толчия образовалась страшная. «Дорогу, деду! Дорогу, деду!» — кричал Заглоба, держа впереди себя меж вытянутых рук Елену и оберегая ее от давки. «Дорогу, деду! Я к Хмельницкому, к Кривоносу иду! Дорогу, деду, люди добрые, любезные молодцы, чтоб черная смерть прибрала вас и детей ваших! Я ж худо вижу! Я в воду свалюсь! Поводыря утопите! Расступитесь, детки! Паралич, разбей вам руки-ноги, чтоб вы сдохли, чтоб на колах вертелись!» Так, шумя, ругаясь и распихивая толпу своими могучими локтями, он сперва втолкнул на паром Елену, а затем, протиснувшись и сам, тотчас же принялся вопить. «Довольно уже вас тут! Куда прете? Паром потонет, если вас столько напихается! Хватит, хватит! И ваша очередь придет, а не придет, так и черт с вами!» «Хватит, хватит!» — кричали те, кто прорвался на паром. «Отчаливай! Отчаливай!»